Сначала она болела, потом поправилась, и ее собирались отправить жить в сад. Но так как случилась неприятность с Цинвэнь и другими служанками, ее назначение задержалось. «Мне кажется, что это скромная и приличная девочка», — заметила Даюй. Пока не разговаривали, женщина-служанка принесла суп. «Тетушка Лю велела передать барышне», — сказала она, вышедшей ей навстречу Сюэ Янь, «что этот суп приготовила У Эр. Она не посмела готовить его на кухне, ибо там не совсем чисто, и это могло бы вызвать недовольство барышни». Сюэ Янь кивнула, взяла у нее суп и направилась в комнату. Даюй, слышавшая разговор служанок, велела Сюэ Янь попросить женщину, чтобы она поблагодарила тетушку Лю за хлопоты. Сюэ Янь снова вышла, передала женщине слова Даюй, и женщина ушла. Между тем Сюэ Янь поставила на стол чашку, из которой обычно ела, Даюй положила рядом палочки и спросила: «Барышня, не хотите ли маринованной капусты с пряностями, коноплянным маслом и уксусом, той самой, которую нам привезли с юга?» «Ладно», — отозвалась Даюй, — «только не клади слишком много». Сюэ Янь положила ей каши. Даюй съела полчашки, запила двумя глотками супа и отодвинула чашку. Две служанки убрали посуду, вытерли стол и вынесли его из комнаты, заменив маленьким столиком, которым обычно пользовалась Даюй. Даюй прополоскала рот, вымыла руки и обратилась к Цзыцзюань. «Благовоний в курильницу ты добавляла?» «Сейчас добавлю», — ответила та. «Кашу и суп можете съесть», — продолжала Даюй. «Приготовлены они аккуратно и вкусно. Благовоние я добавлю сама». Цзыцзюань и Сюэ Янь кивнули и отправились в прихожую. Даюй добавила благовоние в курильницу, присела к столу и собралась читать, но в это время по саду с запада на восток промчался вихрь, деревья зашумели, вслед за тем забрянчали железные лошадки под стрехой. Железные лошадки под стрехой, как гласит предание, однажды император Юань Ди, 48-33 годы до нашей эры, увидел на берегу пруда засохший бамбук. Вспомнив, что его жена не может уснуть, не слыша шелеста бамбука, он велел сделать из яшмы фигурки драконов и повесить их под стрехой покоев, где жила императрица. Когда дул ветер, фигурки ударялись друг о друга, и звук ударов напоминал шелест бамбука. Впоследствии этот обычай распространился, но подвешивали фигурки лошадей, сделанных из металла, поскольку дракона отождествляли с императором, и никто не имел права держать у себя его изображение. В комнату вошла Сюэ Янь, которая поела первой. «С каждым днем становится холоднее», — сказала ей Даюй. «Вчера я приказывала проветрить теплую одежду. Вы исполнили мое приказание? Все проветрено». «Принеси-ка мне что-нибудь потеплее», — попросила Даюй. «Я накину на плечи». Сюэ Янь принесла узел с одеждой и развязала его. Перебирая содержимое узла, Даюй вдруг заметила небольшой сверточек, перевязанный шелковым платочком. Она развернула его. Внутри оказался старый платок, который подарил ей Бао Юй, когда она была больна. На нем еще сохранились написанные ею стихи и следы слез. Здесь же был изрезанный ножницами мешочек для благовоний. чехол для веера и шнурок с бахромой, на котором прежде Бао Юй носил свою чудодейственную яшму.